Жанна села довольно далеко от нашей цели вечером. Я провел инструктаж. Вилл и Карф со своей группой остаются на корабле. Сидите тише мыши, вы наш резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Я с группой Дора выдвигаюсь, постараемся все сделать тихо и улететь. Вопросы, нам боевые вообще запишут, хмыкнул Карф. Естественно, только к ордену Сутулова не представит, улыбнулся я Нисы. В следующий раз все самое интересное достанется тебе. Ну так жить можно, Вейла, продолжай скрываться в силе и скрывать этих оболтусов на всякий случай. Да, учитель, кивнула девушка, не будем терять времени. Вышли в вечерних сумерках, одев поверх снаряжения и брони плащи и накладки из адаптивного камуфляжа. Сейчас они были практически черными, но днем примут цвет камней и скал, по которым мы будем идти, а заодно скрывали тепловое излучение наших тел и кое-какие другие демаскирующие факторы. В предрассветные часы мы достигли места назначения. Монастырь был на горе, началось восхождение. По пути нам встретились ловушки и несколько секретов дроидов. К приему гостей здесь явно готовились, даже замаскированная зенитка обнаружилась. Потому ползти вверх по отвесной стене было особенно неприятно, не говоря о том, что просто сложно. Мы были отличными мишенями, малоспособными вести ответный огонь. Нас спасала только скрытность. За спинами, конечно, были реактивные ранцы, но все же удовольствие так себе. Но мы взбирались вверх, стараясь не издавать ни малейшего шума и готовясь к неожиданностям. Меня напрягала необходимость быть закрытым в силе, это снижало мои сенсорные возможности. Но все заканчивается, закончилось и восхождение на вершину. Мы достигли вентиляционного окна в подземелье монастыря и по одному тихо поползли внутрь. Плана построек и подземелья у нас не было, приходилось ориентироваться на ходу. Вентиляция привела нас в технические помещения, там мы покинули узкий лаз и пошли дальше по-человечески. А через минут пять нашли небольшой зал с разбитыми киборгами, прими их машинный бог. Не повезло ребятам, зато повезло нам, при обыске нашлись хранилища памяти, а там и план монастыря. Ситхам свойственно высокая ЧСВ, потому я без особых раздумий повел группу к келье настоятеля, где сидеть местному главнюку, как не на месте предыдущего главнюка. На антураже монахи не экономили, перед приемным залом настоятеля была массивная двухстворчатая дверь из металла с красивым рисунком и пост из 2×2, как показала нам микрокамера на щупе. Жиденько однако, ну до этого поста еще дойти надо, если сверху прилететь, как нормальные разумные, а не снизу влезть, как мы. Хорошо хоть у киборгов-колоотстойников с дерьмом по ноздри не было, через вентиляцию просочились. Вдруг за дверью послышались шаги, лязгнули засовы. Щуп я тихо убрал, раздался знакомый голос. Доклад, дежурство проходит без происшествий, ответил дроид Ассаж. Сокрытие в силе это хорошо, но похоже Сик все равно что-то почувствовала и проснулась с легким чувством беспокойства. Досадно, совсем по-тихому все не пройдет, но есть и плюсы. Вентрис отошла от заложника, между ними приемный зал, металлическая дверь уже открыта, не нужно будет тратить время, преодолевая эту преграду. Стоит воспользоваться тем, что Ситх решила размять ноги после сна и лично поводить жалом, а не запросила доклад по связи. Я бесшумно передал знаками приказы подчиненным, взял в руку световой шест, а потом отстегнул крепление реактивного ранца, рванув вперед, пока он падал на пол. Выскочив из-за угла, я увидел удивление в глазах Ассаши двух дроидов, начавших наводить на меня бластеры. Двигаясь вперед, я рванул створки на себя телекинезом, дроидов толкнуло в стороны, Ассаж закрыть проход не успела, но зато выхватила свои мечи и парировала мой удар, отступая. За спиной раздались выстрелы, дроидам конец. Я оттеснил Вентрис в бок к стене, продолжая наносить удары. Мимо бодрыми кабанчиками промчались Мандо, добавляя себе скорости коротким включением ранцев. Трое задержались у двери, один тащил мой реактивный девайс, один контролировал обстановку, последний закрыл дверь. На какое-то время она задержит жестянок. В наушнике раздался доклад Дора. Заложник у нас. Я толкнул Ассаж телекинезом. Она была вынуждена уйти в бок и разорвать дистанцию. Сдавайся, Ассаж. Сегодня снова не твой день. Иди в шпу, лжец, со злобой процедила она. Последняя возможность, претендентка. Другой уже не будет, сделал еще одну попытку я. Но похоже Дуку слишком хорошо проехался ей по мозгам. Сейчас, когда я видел в силе, Вентрис была буквально окружена эманациями тьмы. Если в прошлую нашу встречу их было меньше и они были упорядочены, то сейчас целое облако клубилось вокруг, хаотично меняя свою форму. Я уже понимал, что не выиграю эту битву за ее душу. «Все равно все вы сдохнете», — предатели крикнула она и бросилась вперед. Я был вынужден уйти в оборону, сдерживая ее напор. Ее сила и скорость определенно возросли из-за более глубокого погружения в темную сторону силы. Техника осталась прежней, все те же отточенные движения двухклинкового стиля. Но разум потерял былую расчетливость. Ассаж больше рисковала, стремясь добраться до моей шкуры, как и Дарт Мол когда-то. Но в этот раз я стоял выше врага, а потому слегка провалил Ассаж в очередном опрометчивом ударе и, продолжая движение шеста, отсек ей руку в плече и прорезал часть грудной клетки. Ситх захлебнулась в крике. «Орать вообще довольно тяжело, когда одному из твоих легких конец. Попытка атаковать меня вторым мечом провалилась, я отсек кисть, которая его держала. Другой бы уже свалился от болевого шока, но Ассаж попыталась атаковать меня ногами. Глупо, бессмысленно, с животной злобой существа, утратившего разум. Я прервал ее страдания взмахом меча. Голова бывшего падавана бывшего джедая Каэна Рика скатилась с плеч. Моя вина и моя ошибка. Нельзя было отпускать ее тогда. Дуку не дал ей шанса переосмыслить свой путь, а я сейчас был не в том положении, чтобы как-то эвакуировать пленного одаренного. Не говоря о том, что она уже вряд ли смогла бы когда-нибудь снова стать собой, покалеченная сначала морально, а потом физически. Горько, что так вышло. Но я уже не видел способа спасти это существо, лишь закончить ее страдания, оборвав нить жизни Ситха. План на шпиона в окружении графа Дуку и адекватного Ситха, с которым можно будет вести дела, провалился. К тому же у меня еще из прошлой жизни был пунктик относительно террористов, которые захватывают детей. Видовая принадлежность несовершеннолетних значения не имела. Так что вшпу жалость. В зал вышел Дор, я молча кивнул ему на голову. Мандо без лишних слов поместил ее в термопакет и повесил на пояс. В келье обнаружился Ротте рядом с дроид-няней, в голове которой была дыра от попадания плазмы. Ребята решили не рисковать и вывели из уравнения неизвестный фактор. Кто его знает, что за приказы прошиты в жестянку. Хаттеныш верещал. Я подошел ближе и произнес на хатском. «Ну чего ты орешь? Все закончилось, сейчас к папке полетишь». Неожиданно мелкий червяк заткнулся. Похоже, речь он уже понимал, но, судя по молчанию, еще не изъяснялся связно сам, а может, стеснялся или боялся. Я продолжил экспромт. «Веди себя тихо и доберемся быстрее». «Понял, ну и хорошо». А потом достал со своего пояса специальную кенгуруху из бронеткани, одел на себя и быстро поместил туда мелкого хатта, который опять поднял крик. «Будет надежнее, если ценный груз понесу я, хотя приятного, конечно, мало. Хатты существа довольно противные, к детенышам это тоже относится в полной мере. Не хочу даже думать, что может пережить Лея, если попадет к Джабби в плен, и что уже пережили многие другие. Чтобы отвлечься от размышления и верещания по духам, я сосредоточиться на деле. В келье настоятеля, как и на плане, было духовое окошко, свет из которого днем, судя по всему, падал на его рабочий стол. Толщина скальной стены, в котором оно было проделано, была немногим более полуметра. Прикинув в уме, я взял меч и почти вырезал в стене проход, оставив несколько сантиметров камня, чтобы не демаскировать наши намерения. Потом мы быстренько напихали по периметру взрывчатого шнура, который годился для вскрытия прочных дверей, и скинули плащи, все равно пожжем реактивными выхлопами. «Парни, отходим». Я рвану шнур и толкну этот параллелепипед телекинезом. Ранцы врубаем еще здесь, чтобы вылетать разогнавшись и не быть легкими мишенями. Снижаемся и идем на малых высотах к кораблю, а потом сваливаем из этой дыры. Маршрут в обход зенитки по ущелью с запада, секреты дроидов обходим по небольшой дуге. Можем, конечно, на другие нарваться, но их должно быть меньше. Вопросы? Моим последним словам вторили выстрелы в металлическую дверь. Наши дела заняли всего несколько минут. Ближайшие дроиды остались на постах согласно своим программам. А теперь, похоже, добежал первый патруль. Дверь их надолго не задержит, это не корабельная броня. Поторопимся, раз вопросов нет, произнес я, подрывая заряд и делая мощный толчок телекинезом. А затем прыгнул вперед, включая ранец. Вылетев на свежий воздух, я резко пошел вниз. Но это, похоже, было излишней предосторожностью. Мы были в слепой зоне зениток монастыря, а орудия в горах были далековато. Полет прошел на удивление штатно. На маршруте и правда была только одна зенитка, от которой мы спрятались за скальной стеной. Секреты дроидов были расположены, чтобы перекрывать возможные пешие маршруты, а не воздушные. Удача пока что была на нашей стороне. Приземляясь у корабля, все быстро забегали внутрь. Я был первым, потому когда самый нерасторопный Мандо закрыл за собой шлюз, уже сидел в пилотском кресле. Маскировочное поле по-прежнему работало, потому я без особых опасений повел корабль на орбиту. Едва покинув атмосферу, Жанна прыгнула на Татуин. Перед тем, как звезды слились в световые полосы, я заметил выход из гипера каких-то кораблей. Хорошо, хоть не прямо по курсу. Обратившись к радару, который вел запись, я посмотрел, кто же это мог быть. ХМ, два щедрых, один барышник. Скромно. Не уважают нас. Или это было сделано для усыпления бдительности. Уж больно легко все прошло. Не скормили ли нам нашу цель, или я опять ищу в темной комнате черную кошку, которой там отродясь не бывало. Вопросы без ответов. Но в любом случае пока можно немного передохнуть и избавиться от верещащего комка эмоций на груди. Вейла, передай Ратту дроид няне. Я не железный, долго его возмущение выдерживать не могу. Да, учитель. Как все прошло? Нормально, но Ассаж пришлось грохнуть. Жаль, но она сама избрала свой путь в никуда. Соболезную. Почему? Поднял я бровь. Мне казалось, она вам нравилась, ответила ученица. Ее уши слегка порозовели. Тебе казалось, ответил я, возможно, чуть резче, чем следовало. Иди уже. Ученица кивнула и вышла. Мало ли кто кому нравился или не нравился. Я пытался вытащить Вентрис из дерьма, в которое она влезла с головой. В ответ Датамирка попыталась меня убить и умерла сама. Конец истории. Я еще раз проверил навигационный компьютер, чтобы чем-то себя занять, а потом плюнул на все и пошел в каюту к мини-бару. Может, после бутылки вискаря моя совесть наконец заткнется. Понимаю же умом, что правильно все сделал. Так какого хаерна? На следующий день совесть не то чтобы замолчала, но уже грызла меня не так сильно. Я отправился в грузовой отсек и с утра до обеда упражнялся с мечом, прорабатывая своего рода ката нового стиля. Удары и блоки, шаги, финты, обманные маневры, некая подвижная медитация для отчистки мыслей. Нет разочарований, есть препятствия, нет покоя, есть преодоление трудностей, нет боли, есть возмездие. И мне очень хотелось воздать своим мечом по заслугам тем, кто заслужил смерть, Дуку и Сидиусу. Особенно Сидиусу. Сдохнут последние бейниты, а главное, наиболее опытные из них, ситхи, получат шанс на новое начало. Пусть они не монашествующие джедаи, но и подавляющее большинство разумных в галактике ни разу не святые. Пусть живут эмоциями и страстями, такова природа почти всех разумных. Но не так уж много из них опускаются до того, до чего бейниты дошли давным-давно и считают нормой. Я ведь и сам веду себя как ситх, стремлюсь к власти, убиваю, приказываю пытать, но не беру в заложники детей. Для меня есть средства, которые цель не оправдывает. Не будет Сидиуса, не будет его учения, тогда у новых ситхов будет шанс иметь хоть какие-то тормоза. Да о чем тут говорить, те же викинги на моей прошлой родине резали кровавых орлов и творили много другой дичи, но для них были табу. У бейнитов в их стремлении к могуществу и власти ограничениями и не пахнет, потому их надо вырезать, как опухоль. Нет жалости, есть необходимость, нет сомнений, есть справедливость, нет жестокости, есть рациональность. Пообедав, я вновь взялся за тренировки Вейлы и повторял так изо дня в день. Полдня на себя, остальное время на учебу Падавана. Работа всегда помогает отвлекаться от мрачных мыслей. Так и проходил наш перелет к песчаной планете. Вышли мы вновь на окраине системы и по шифрованной связи я запросил информацию о обстановке. Похоже, в маскировочном поле мы висели не зря. У Джаббы гостил никто иной, как дражайший граф Дуку. Я плотоядно оскалился, услышав новость, чем несколько выбило из колеи нашего агента, который работал барменом в кантине у космопорта. На этой планете у нас были не только агенты, но и кое-какая техника с помещениями. Без них глупо говорить о оперативных возможностях. Ими я и решил воспользоваться, на малом ходу поведя корабль к Татуину. Спустя полтора суток мы тихо сели в пустыне, загнав корабль в искусственную пещеру в скале. Встречать наш вышли три дроида-щитоносца, которые были гарнизоном местного объекта. Немного, но для дыры в породе с небольшими запасами в тайнике и аппаратурой связи больше и не надо. «Как служба, бойцы?» – спросил я, спускаясь с трапа. «На объекте все штатно, но вскоре нам понадобятся новые расходники, заявка отправлена. Песок, ясно. Ладно, мы тут перекантуемся денек. Холст, у нас на борту для вашего брата вроде были запчасти. Да, сейчас поделюсь, ответил дроид. А я прошел к каморке с аппаратурой. Выходить на связь с корабля было опрометчиво, сигнал можно запеленговать. Но здесь был выход на сеть местных ретрансляторов, отследить это место было невозможно. Для того собственно все и делалось. Сначала я связался с Вольтом. Особист доложил, что Зира захвачен и признательные показания от него добыли, а еще очень много информации по самим хаттам и их бизнесу, раз уж все равно начали трясти засранца. Дело, конечно, полезное, но я поморщился. Если Джабба захочет казнить дядю на своей территории, то тот ему успеет растрепать о своей откровенности. Будет немного неловко. Ну да ладно, договоримся как-нибудь. Узнав свежие новости, я связался с Джаббой. Долго ждать ответа не пришлось. Хатт, видимо, только что не сидел на связи, беспокоясь о сыне. Здравствуй, Ал. И тебе не хворать, Джабба. Неважно выглядишь, нервотрепка плохо на тебе сказывается. Если ты решил посмеяться, то выбрал неудачное время и повод, джедай. Значит, я решил в неудачное время рассказать тебе, кто похитил твое сына и вернуть его домой, картинно удивился я. Что ты сказал, резко переспросил Хатт. Что с сыном твоим все хорошо, у тебя там вроде дуку вертится, можешь придержать его у себя во дворце еще часа три, мы с Раттой как раз доберемся. Если я буду удерживать его силой, а ты потом грохнешь графа, это будет равносильно вступлению в войну хаттов на стороне республики, возмутился огромный червяк. Я поднял ладони в защитном жесте и сказал, ну зачем так сразу, полегче, Джабба, выпить ему налей, танцовщиц пригласи, за жизнь поговори. Перспективы торговли обсуди, на тему переговоров на нейтральной территории удочку закинь. Я как раз с ним говорить иду, а если и грохну, то только в честной дуэли, на которую граф сам добровольно согласится. Так что ты тут будешь вообще не при делах. Но надеюсь, мы с ним все же просто пообщаемся, раз такой случай выпал. Хорошо, я придержу графа и не дам его жестянкам в вас стрелять. Но помни, ты обещал меня не подставлять. Даже возвращение моего сына не спасет тебя от моего гнева, если обманешь. А я тебя хоть раз обманывал, за руку не ловил, но подозреваю, что да прогудел Хатт на своем языке. Ну может пару раз по мелочи признался я, но и ты меня тоже нажигал. А бунта и в год назад, не верю, что движок моего фаворита взорвался сам. 3 часа, Ал сказал Джабба и отключил связь, прекратив разговор. Значит, точно его люди там что-то подшаманили. Закончив разговор, я вернулся на корабль, пройдя мимо дроидов, тащивших ящики с зипом. Жанна вскоре мягко оторвалась от пола и двинулась в направлении дворца местного правителя. Маскировочное поле я по-прежнему не выключал и скрывался в силе. Незачем дразнить гусей, граф все равно может что-нибудь выкинуть. Его кораблей на орбите хватает, даром что Хатт подогнал своих ребят. Взрывоопасная ситуация. Прибыли мы через 2,5 часа, я брал небольшой запас на случай сюрпризов. Перед дворцом стояли магностражи со своими энергетическими палками, дроидики и бойцы Джаббы. Оружие на нас никто не наводил, но атмосфера была напряженной. Я пошел с командой Карфа, раз уж обещал ему интересное кенгуруху с хотенышем повесили на грудь Вейли. Довольной падаван не выглядела, зато Ротто не верещал, узнав наконец родные места. Ворота дворца криминального авторитета открылись и наша компания вошла внутрь, наконец перестав жариться на санцепёке. Джабба встречал меня на своем привычном месте, Твилик с уродливой Хари как всегда стоял рядом, граф был в дальней стороне зала с 2 магностражами и нечитаемым лицом, у стен стояли бойцы Хатта. Мой ребенок вернулся домой. Благодарю тебя, Ал. Ты что-то хотел сказать графу? Прежде я хотел передать тебе чип с парой записей. Просмотри, там информация о похищении, кинул я устройство Твилику. Предсказуемо признание Зира и запись с моего шлема взбаламутили Хатта. Он развернул Харю к дуку и гневно прогудел. Как это понимать, граф? Уверяю вас, это подделка, а ваш уважаемый дядя говорил после пыток. Меня пытаются подло очернить, ровным голосом ответил Ситх. Держать удар он умеет. Затем граф добавил, наверняка сами джедаи похитили вашего сына, а теперь вводит вас в заблуждение. Слишком качественно для подделки. Но мои люди проверят, произнес Джабба. Все он, конечно, понимает, но Деписка не хочет ввязываться в войну на чьей-то стороне, пока идут ваши переговоры. Так что же вы хотели мне сказать, мастер Мирха? Может быть, вы созрели, чтобы перейти на сторону будущего победителя, обратился граф уже ко мне с легкой усмешкой. Что вы плохо работаете на своего господина, Граф, как вы думаете, как Сидиус отреагирует на то, что вы снова провалили его поручение, что вели со мной переговоры, но не попытались убить? Дуку помрачнел лицом и спросил уже чуть резче: чего вы добиваетесь своими вопросами? Хаем, а слова учителя его задевают. Нет уже того равнодушия, что минуту назад, безупречное внешнее спокойствие дало трещину. Я продолжил. Понимание, граф. Понимание ситуации, в которой вы оказались. Вы в любой момент можете стать для Сидиуса отыгранной картой, которую выкинут в отбой и возьмут новую из колоды. Но у вас есть уникальный шанс доказать ему свою силу, что вы не жалкий старик, которого нужно заменить на нового ученика, а могучий ситх, с мнением которого нужно считаться. Я не собираюсь предавать своего учителя, процедил Тиранус. Я и не думал, что у вас хватит на это яиц, Дуку. Вы для этого слишком трусливы и слабы. И это еще одна причина заменить вас на кого-то смелее и сильнее. Не тебе рассуждать о смелости, щенок. Если бы не местные законы гостеприимства, которыми ты прикрываешь свои оскорбления, я бы уже резал тебя своим мечом на куски. Я ухмыльнулся под шлемом и процедил в ответ: местные законы гостеприимства не запрещают дуэли, предатель, особенно на арене. Ставлю 100 миллионов пегатов, что убью это чмо в честном поединке. Повернул я голову к Джабби, если эта визгливая тряпка, конечно, примет вызов и не сбежит, как в прошлый раз посасывать хай краткой под учительской мантией. Глаза Дуку аж пожелтели. Бывший джедай, перешедший на темную сторону, умел себя контролировать, но недолго, если прилюдно, точнее приразумно мешать его с говнецом, тем более в свете новостей о камере в шлеме. Я, похоже, все-таки довел тонкую аристократическую натуру графа до нужной кондиции, и он почти прорычал: хочешь сдохнуть на потеху толпе, сдохнешь именно так. 200 миллионов пегатов, что я порублю тебя на куски. В моем личном фонде не было столько денег, чтобы накинуть ставку выше. Да и это уже было бы не так антуражно. Джабба слегка хлопнул в ладоши и прогудел: бой послезавтра перед трибунами бунтаев. До тех пор будьте моими гостями и соблюдайте обычаи гостеприимства. Не знаю, сколько хат собрался поднять на ставках на нашей дуэли, но подозреваю, что очень много. Но мне было плевать. Но зато до зубовного скрежета хотелось отомстить за свой экипаж, капсулы которого проредили стервятники. Хотелось скрестить клинки с настоящим врагом в настоящем бою, не с сыном на тренировке, не со Саш, чьей ненавистью к ордену воспользовались, а с одним из самых искусных фехтовальщиков среди джедаев, который предал своих товарищей, и отрубить этой ске голову на виду у всей галактики. Это был риск, огромный, но я не мог от него отказаться, был физически на это не способен, когда враг оказался так близко, и теперь нужно было прожить 2 дня, не дав вывести себя из строя каким-то хитрым трюком или банальной отравой, а потом победить, а не сдохнуть. Глава 42. Ничто не будет вечно под луной, волна накроется волной, и если силой долго держит власть, тирану предрешено пасть, всегда найдется сила посильней, герой, моложе и умней, а на того героя, свой герой, волна накроется волной, и это бесконечная борьба, я жнец, кровавая козьба, вся эта мясорубка для людей, зачем, ну, такова жизнь. Павел Пламенев. Джабба после того, как мы с графом пообщались вежливо, но настойчиво попросил нас занять апартаменты в противоположных концах своего дворца. Хатт был опытным, разумным и прекрасно понимал, что дуэль вполне может начаться раньше срока, а у воротилы преступного мира уже плясали перед глазами горы денег и неслабые очки авторитета. На его арене добровольно сойдутся в бою глава одного звездного государства и генерал другого, ситх и джедай, граф Сирано и принц-консорт Элхамбры. Я не очень хорошо знаю древнюю историю хаттов, может, что-то подобное когда-то и случалось в дореспубликанские времена, но вряд ли. Так что, вероятно, Джабба этим боем впишет себя в историю своей расы. И сомнительно, что кто-то однажды его переплюнет. А ведь еще недавно трон под червяком шатался. Если выживу, то он мне будет должен. Конечно, уже оказанная услуга в представлении хаттов стоит до обидного мало. Но что-то дострясу, где-то доприведу этот аргумент при торговле. Наше временное жилище оказалось изолированной комнатой в конце коридора. Разместились мы с толком, с делом, с расстановкой. Проверили помещение на предмет камер и записывающих устройств. Местные отключили, свои поставили. Заодно воткнули пару камер в коридоре и за его углом в дополнение к посту из 4 мандо у наших дверей. Я не ждал от Дуку честной игры, а потому готовился к неожиданностям. После того, Как мы окопались, я связался с Алхамброй и обрисовал ситуацию. Получив нагоняй от любимой жены за то, что опять сую голову в пасть Ранкору, получилось перейти к конструктивному обсуждению. Флот на Татуин решили не гнать, посчитав, что ситхи не отважатся на открытое нападение. Оно может все-таки привести к вступлению хаттов в войну на стороне республики. Одно дело похищение с доказательствами, которые можно считать сомнительными, а также перспективой смерти Дуку на дуэли. Джабба же потом и намекнет, что он-то как раз о таком развитии событий позаботился. Другое дело прямая атака, а вступление червяков в войну — это слишком уж большой фактор неопределенности. Хатты не так уж сильны в плане количества войск и кораблей, но вот диверсантов и агентов у них, как у дурака Махорки. Война может очень уж резко закончиться из-за развала производств КНС изнутри. Саму же Алхамбру решили прикрыть по максимуму, заодно ввели карантинные меры всем субсекторе. Никому не сдался шантаж какой-нибудь дрянью типа биологического оружия, если возможности его применить будут сведены к минимуму, потому что ни на планеты, ни с планет никто не может летать, то грозить такой диверсией значительно сложнее. В общем, Вольт получил карт-бланш и помчался разворачиваться во всю ширь юстиковской души, запрещая все на свете бедным обывателям. Хорошо хоть ненадолго, а то народ мог бы и взвыть. Разобравшись с насущными делами, я прикинул, что букмекерские конторы хаттов уже либо сделали объявление, либо вот-вот сделают, а потому самое время слить в сеть запись со шлема. Вызов на дуэль получился неплохим, к нему я добавил, что выигранные деньги пойдут в фонд. Оружие для республики, его новые производства, протезы раненым, помощь в переезде в алхамбрианский субсектор и подъемные для членов семей добровольцев. В общем, сплошная благотворительность, если не считать того факта, что добровольцы — это практически моя личная армия. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Даже если вывести за скобки, что там наш офицерский состав и значительная часть самих добровольцев. Разобравшись и с этим, я откинулся на спинку стула и задумался о последствиях своего шага. Если граф меня грохнет, то я буду слишком мертв для переживания о деньгах и будущем. Так что этот вариант можно смело кидать в мусор. Если графа грохну я, открывается обширное поле вероятностей. Пегата и моя репутация опасного отморозка тут дело десятое, у меня и так с этим все нормально. Главное — дальнейший ход войны. К звездочетам не ходи, контроль Сидиуса над КНС ослабнет. Насколько сильно, не ясно. Зависит от того, кто станет новым лидером. Дуку вне игры, а Саш тоже, допустим, уже обе эти фигуры ушли с доски и валяются рядом. Остаются члены Высшего Совета Конфедерации. Коммерческую гильдию и торговую федерацию можно не рассматривать. Все понимают, что во время войны им во главе нужен кто-то другой. По большому счету, новым лидером может стать либо генерал Гривус, которого Дуку после его успехов на Хайпере назначил командующим вооруженными силами, либо старшина Техносоюза Уаттамбар, клепающие оружие победы для КНС. Остальные могут даже не выставлять свои кандидатуры. Сможет ли Сидиус продавить того кандидата, который ему более удобен? Думаю, да, даже не сильно напрягаясь. Но кого он выберет — большой вопрос. Гривус вроде как мужик своенравный. Уат более управляем, хотя и тоже с норовом. Я не могу поручиться, кем удобнее будет манипулировать. Нет уверенности, что у киборга, к примеру, нет какой-то системы контроля. Зная ситхов, как нифиг делать, воткнули какую-нибудь дрянь. Но воткнутое можно и вытащить, с бравого генерала станется. Гривус эффективнее как военачальник, тут нет сомнений. Глава Техносоюза более толковый управленец. Оба опасны для плана ситхов, могут излишне хорошо поработать на благо КНС. Их как Дуку можно и не удержать за штаны. А если перегнуть палку, то оба могут послать в пешее эротическое путешествие Сидиуса с его дурацкими приказами. К тому же этот граф мог продавить какое-то свое неэффективное решение на голом авторитете, а обоим претендентам еще надо таковой наработать. Правда, с такими раскладами в лагере сепаратистов может и вовсе вспыхнуть междоусобная грызня, которая снизит их успешность до приемлемой по меркам плана адептов темной стороны. Слишком много неопределенности, чтобы говорить о чем-то с уверенностью. Придется нам прорабатывать сразу несколько вариантов и действовать по ситуации. Неприятно, но не в первый. Встав со стула и размяв ноги, я посмотрел на ученицу. Падаван сидела тихо, не прерывая моих размышлений, но теперь спросила: «Учитель, вы уверены в победе?» «Нет», — честно ответил я, — «но мы бы рано или поздно скрестили клинки, так что нечего рефлексировать, тут хоть все должно быть в равных условиях». А если он вас убьет, очевидно, я умру. Но надеюсь, все-таки получится наоборот. А теперь ложись спать. Через 5 часов я тебя подниму на дежурство. Один из нас всегда должен быть настороже и готов к бою. Спорить Вейла не стала, спать не тренироваться, а за перелет я ученицу порядком заманил. Когда падаван засопела, настало время медитации. Я уселся и раскинул сети восприятия вокруг, изучая окружающее пространство через силу. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Чтобы выиграть бой, до него для начала надо дожить, причем одним куском. Дворец в силе сиял искрами разумных, которые двигались туда-сюда. В дальнем конце была темная область, обиталище Дуку. Оттуда тянуло злостью едва ли не больше, чем в конце нашего разговора. Граф до сих пор не взял себя в руки, я о нем не такого низкого мнения, чай не 5 минут прошло, что-то его снова разозлило. Или кто-то, уж не любимый ли учитель, думаю, не я один воспользовался связью, Дуку вероятно тоже доложился. Негоже, если Дарт Сидиус узнает о предстоящей дуэли из новостей. Только вот старший ситх мог заявить младшему, что тот слишком важная политическая фигура, чтобы так глупо им рисковать. Я Дуку накрутил не слабо, он еще мог сам себе добавить нервика из-за классической ситхской паранойи. Услышать после этого даже намек на свою слабость от учителя было бы очень несвоевременно. Услышать прямой приказ утереться и по-тихому свалить? О-о-о, у графа от такого бы глаза не только пожелтели, как минимум один бы задергался в нервном тике. Хаттас-2 его аристократическое сердце способно терпеть подобное. Особенно когда Тиранус и так недавно был на грани бешенства от моих оскорблений. Мог учителя и на известный орган прямым текстом послать. Ха, даже если помру, может статься так, что эти двое из-за меня только что разругались до смертельных обид. Если, конечно, я правильно интерпретировал эманации, исходящие от своего врага. Дело может быть в чем-то другом. Долго сидеть мне правда не дали, через пару часов завибрировал камлинг, вызывал глава ордена, видимо новости докатились до Чебурана. Я ответил на вызов и поприветствовал голограмму. Доброго вечера, магистр Йода. И тебе, Алекс Юный. Творишь ты что? Зеленый карлик, похоже, был не очень-то доволен. Да вот Джабби сына только что вернул, теперь готовлюсь продолжить войну, пожал я плечами. Ёрничаешь ты опять, ведомо ли тебе, что за буря в Сенате поднялась? Хмуро свел брови Йода. Далековато я от Карусанта. И что же там творится? Сенаторов группа требует тебе дуэль запретить, как варварство. Их урезонить канцлер пытается, но не пойдет против Сената решения. Республика цивилизации оплот, действия твои конец войны не приближают. А по мне так дохлый Дуку станет отличной ступенькой к миру. Травя разумных дикими зверьми на Джианазисе, он отлично показал всей галактике, что цивилизованным языком с ним разговаривать бесполезно. Зато язык варварства и насилия он поймет, как никто другой. Сенат, если отдаст приказ отменить дуэль, то подчиниться придется. Я не ручной зверек Сената, которому можно сказать к ноге, твердо ответил я, глядя в глаза голограмме. Уход твой из ордена это означать будет, осознаешь ты? Да. Если для победы в войне нужно быть изгнанным, то пусть так. История рассудит, кто прав. Был джедай уже, что рассуждал похоже. Помнить ты историю Ривана должен. Помню, и его бюст стоит на моем рабочем столе, спокойно ответил я. Жаль Йоду в этой ситуации. Куда ни кинь, всюду клин. Орден уже покинули пацифисты, не желающие участвовать в войне. Если меня изгонит, то и за мной вслед могут потянуться джедаи. Только, скажем так, противоположного спектра. Сколько их будет, сила его знает. Но будут, тут не надо быть провидцем. Одного из самых успешных генералов Вар изгоняют из ордена по указке Сената за то, что он бросил вызов ситху. Такое очень тяжело проглотить и не поперхнуться. Раскол ордена станет еще глубже, а игнорирование воли Сената в данном случае создаст раскол в самой республике. В условиях войны орден окажется в конфронтации с самим звездным государством. Общество республики тоже наверняка расколется. По мнению Йоды, это наверняка один из худших исходов. А вот по моему так не совсем. Республика сейчас служит ситху, если орден встанет к ней в оппозицию, то он станет в оппозицию и к кукловоду. А для приказа 66 еще рановато, полномочий на императорский трон канцлеру мало, КНС далека от поражения. Неловкая ситуация для Пал Палыча, но он почему-то надеется, что Йода меня продавит. Потому что наверняка на словах он убеждает сенаторов угомониться, но на деле ситх инициировал весь этот балаган. Больше некому. Сидиус недооценивает мое упрямство, или из его расчетов выпал тот факт, что я знаю, кто он на самом деле и насколько плотно контролирует и Сенат, и Республику. Алекс, уступить необходимо тебе будет, сделал еще одну попытку магистр, генеральское звание ведь потеряешь ты, как и все, кто с тобой может уйти. Упрямство твое в войне поражение может стоить, не видишь ты разве, магистр Йода? Сенат тоже должен все видеть и понимать, и если он доведет ситуацию до описанной вами картины, то Республика обречена. Спасти можно живого больного, гниющий труп следует сжечь дотла. Пусть лучше победит Конфедерация независимых систем без Ситха во главе, чем такая Республика. Опасны слова твои, такие же Дуку привели на сторону темную, так же и Реван пал. Останется учитель Дуку к тому же жив, даже если победишь ты, а не умрешь. Должен понимать ты это. Я сделаю то, что должно, магистр Йода, и будь что будет. Вы учили нас исполнять свой долг перед галактикой до конца, несмотря ни на что. Возможно, вам самому стоит вспомнить этот урок, жестко ответил я главе ордена, при котором джедаи должны быть истреблены, а потом отключил связь. Однако, видимо, сильно я смешал Палпатину карты, раз он решил так надавить на орден. Сенат – главный орган власти в республике, канцлер-руководитель звездного государства. Воля Сената в военное время должна выполняться неукоснительно. Ее невыполнение считается предательством республики и карается по всей строгости закона, особенно во время боевых действий. Но джедаи при этом подсудны только ордену. Весь вопрос в том, что сделает Йода. Прямой приказ отказаться от дуэли с Ситхом я, считай, проигнорировал. За это он готов меня изгнать, но не хочет. Альтернатива – самому проигнорировать приказ канцлера, подчинившегося большинству в Сенате. Но тогда канцлер имеет все шансы лишить джедаев должностей в ВАР, по мнению Йоды. По моему мнению, Палпатин на это не пойдет. Тогда ведь джедаи свалит из армии, и вокруг извечных оппонентов ситхов не будет толпы их будущих убийц. Одним днем орден не получится выпилить. Альтернатива это отдать приказ 66 сейчас, но тогда не получится стать императором. Еще нет для этого условий. Истребление джедаев или власть над галактикой. Я считаю, что Сидиус выберет власть. Утрется, заочно влепит мне служебное взыскание и продолжит исполнять свой план, опираясь на новую марионетку во главе Кайнес, которая будет менее послушна. Если, конечно, Сенат проголосует не в мою пользу. Ох, помоги мне, сила, не ошибаться, а сенаторам не облажаться. Чтобы не мучить себя сомнениями, я включил трансляцию экстренного заседания из главной говорильни республики. Увиденное меня частью порадовало, частью огорчило. Сидиус, как всегда, на высоте, соображалки и умение решать сразу несколько задач, оставаясь не при делах, у этого манипулятора не отнять. За запрещение дуэли ратовали горячо любимые мной пацифисты во главе с женушкой Энакина и Бейла Морганой. Шиф Йоду накрутил до того, что он на мозги мне накапал и политических оппонентов вкал мокнул с головой. Республика ведет тяжелую войну, появилась возможность выпилить лидера противоположной стороны, а оппозиция визжит, как будто ей коллективные яйца дверью прищемили. Смерть Дуку исключит любую возможность вести дипломатические переговоры. Бросать вызов на дуэль во время встречи на нейтральной территории – чудовищная ошибка. Дуку должен предстать перед судом. Только честный и беспристрастный суд республики может решать, кому жить, а кому умереть. Идиотские перлы выдавались сенаторами один за другим. И самая зараза, что находили понимание в зале. С одной стороны, это логично. Если мы начнем физически устранять лидеров КНС, то они ответят тем же, и под угрозой окажутся жизни самих сенаторов. Иллюзий, что я ограничусь графом, никто не строит, да и его одного в общем-то вполне должно хватить. А с другой стороны, Дуку уже начал валить сенаторов на Джианазисе, а до того на Карусанте. И не его вина, что Амидала не была убита во сне, не дала себя сожрать и не выхватила заряд плазмы между глаз. Кстати, жаль, что не выхватила. Авось Скайуокер бы себе тогда нормальную девку нашел после траура. Мы б даже помогли по мере сил, глядишь, ночная кукушка дневную с канцлерскими регалиями перекуковала.